2. Брайт разговаривал с полицейским Энди Торгюсоном, чья часть была расквартирована в Кливс-Миллз. Давние приятели, они вместе учились в колледже, и только ему, пожалуй, Брайт мог спокойно довериться, зная, что тот отнесется к нему как к нормальному человеку, а не как к представителю вездесущей прессы. Торгюсон слушал терпеливо, перебивал редко, и так, мало-помалу, приятель поведал ему обо всем, что знал сам, начиная с исходного задания Леандра расследовать загадочное исчезновение копов. «Кровь из носа, выпадение зубов, рвота — это все из-за воздуха, он был совершенно уверен?» «Да», — подтвердил Брайт. «И что бы там ни было в воздухе, оно улучшает качество приема радиоволн?» «Точно». «И ты полагаешь, что он здорово влип?» «Все верно». «Да, Дэйв, похоже, у него действительно неприятности. Как минимум увольнение по состоянию здоровья. Похоже, парню снесло крышу». «Я знаю, на что это смахивает. Да только дело тут в другом». «Дэвид», — в голосе Торгюсона звучало бесконечное терпение, «может быть, чисто теоретически и реально отравить город и завладеть им, как минимум в кино. Но подумай, через него проходит магистраль. Там полно людей, мы живем в эру телефонов. Неужели ты думаешь, что кто-то отравил город, и никто об этом даже не подозревает?» «Ну, Олд Дерри Роуд отнюдь не магистраль», — уточнил Брайт. «Во всяком случае, уже лет 30. С тех пор, как между Бангаром и Ньюпортом проложили I-95. Теперь Олд Дерри Роуд — просто кусок посадочной полосы из желтой линии посередине». «Ты пытаешься меня убедить, что в последнее время по ней никто не ездил?» «Ничего я не пытаюсь. Джонни мне рассказывал, что нашел людей, которые уже пару месяцев не виделись со своей хевенской родней, а те, кто собирался съездить туда, возвращались с полдороги, потому что им вдруг становилось плохо. Кто на еду списал, кто еще на что. Вдобавок он говорил, что какой-то старый пень в Трое держит магазинчик, так у него футболки идут на расхват, потому что люди возвращаются из Хейвена с расквашенными носами, и это продолжается уже несколько недель». «Он обкурился», — заключил Торгюсон, бросив взгляд в помещение для патрульных. В том конце комнаты у аппарата сидел дежурный. Он вдруг выпрямился, переложил трубку к левому уху, схватил ручку и принялся строчить в блокноте. Вид у него был ошарашенно придурковатый. Случилось явно что-то посерьезнее кражи кошелька или рядовой свары на дороге. «Конечно, люди без приключений не могут. Рано или поздно что-то где-то обязательно случается. И как бы не хотелось верить в обратное, кое-что вполне могло произойти и в Хейвене. С подачи Брайта все это жутко смахивало на безумное чаепитие из Алисы в «Стране чудес». Правда, до сего времени Дэвид не напоминал ему мартовского зайца. Во всяком случае, на показ он этого точно не выставлял. Может, и обкурился, да только ведь это легко проверить и подтвердить или опровергнуть. «Слушай, пусть твои ребята слетают». Брайт примолк. «Прошу как друга. Я и сам от Джонни не в восторге, но что-то всерьез волнуюсь о парне». Торгюсон тем временем пристально следил за происходящим в диспетчерской. Смоки Доусон тарахтел без умолку, отбивая языком милю в секунду, но вот он оторвался от бумаг, перехватил взгляд шефа и воздел руку к небу, растопырив пальцы. Этот знак означал ждать. Что-то стряслось. «Я вышлю кого-нибудь к концу дня», — пообещал Торгюсон. «Или сам скатаюсь, если получится. Правда...» «А меня захватишь, если я в Дерри подоспею?» «Я перезвоню», — резко переключился тот. «У нас, похоже, ЧП». «У Доусона такое лицо, словно его сейчас удар хватит». «Жди, я приеду», — добавил Брайт. «Энди, мне не до шуток». «Понял», — отрезал Торгюсон. Его смутило, что Брайт не проявил ни малейшего интереса к сообщению о ЧП, что было отнюдь ему не свойственно. «Я тебе позвоню». Доусон вышел из диспетчерской. Лето было в самом разгаре, и весь персонал, если не считать Торгюсона, отслеживавшего ситуацию в штабе, нес постовую службу. Фактически вся казарма была в распоряжении двух старых приятелей. «Боже, Энди, уж и не знаю, что об этом и думать», — заговорил Доусон. «О чем?» — Торгюсона охватило волнение. Он знал, что время от времени у него тоже случаются интуитивные прозрения. и до сих пор они укладывались в рамки его собственной профессии. А тут что-то из ряда вон выходящее. Доусон стоял ошалелый, словно получил по голове кирпичом. Давно забытое возбуждение вновь проснулось в нем и заворочилось. Он ненавидел его и любил, как наркоман может любить дозу. И вдруг он сложил 2 + 2, нашел связь, необъяснимую и столь же неоспоримую. Все происходящее как-то связано с тем, о чем ему только что поведал Брайт. «Так что ловите Соню и тащите сюда шляпника, суньте Соню в чайник и поехали, у нас назревает чаепитие». «В Хейвене лесной пожар», — отрапортовал Доусон. «Наверняка лесной пожар. Докладывают, что это, вероятно, в Большом Индейском лесу». «Вероятно? Что еще за «вероятно»?» «Углядели на брандвахте в Чайна-Лейкс», — ответил Доусон. «Где-то с час назад засекли дым над лесом. Около 2 пополудни. Сразу вызвали пожарную бригаду из Дерри и рейнджеров с 3-го пожарного поста и Ньюпорте. Из Ньюпорта, Юнити, Чайна-Лейкс и Вулледжа выехали пожарные наряды. А из Трои, Альбиона... Что, про них забыли? Они же граничат с городом». «Трои и Альбион ничего не докладывали». «А Хейвен-то?» «Телефоны молчат». «Кончай, Смоки, ты меня без ножа режешь. Какие телефоны?» «Все до одного». Взглянув на Торгюсона, он сглотнул. «Я, конечно, лично не проверял. Да только это еще не самое страшное. Бред какой-то». «Да не ломайся, выкладывай». И от того, что он поведал, у Торгюсона пересохло во рту. Рейнджеры с 3-го поста следили за очагами пожара в округе Пенобскот, по крайней мере, пока не разросся огненный фронт. Первым делом они ведут наблюдение, потом их задача — выявить очаги, а дальше уже — локализовать. Все как будто бы просто. На деле же оказалось иначе. Положение осложнялось тем, что пожар, на который им пришлось ехать, находился в 20 милях от них. Они вызвали бригады на пожарных машинах, справедливо рассудив, что те могут пригодиться, ибо дозвониться до Хейвена и прояснить ситуацию на местах им не удалось. Ориентировочно предположили, что горит где-то в районе восточного пастбища Фрэнка Спрюса или чуть дальше. Кроме того, они выслали 3 наряда по 2 человека на полноприводных машинах с топографическими картами и корректировщиками. Доусон называл лес по старинке «Большой индейский лес», но поскольку вождь Уайли Уайвока давно канул в лету, на современных политкорректных картах местечко значилось под более актуальным названием «Горелый лес». Первыми на место прибыли пожарные машины из Юнити, на свою беду. Когда до Хейвена оставалось мили 3-4, а горизонт милях 8 оттуда окутала зловещая дымовая завеса, экипажу пожарной машины вдруг стало нехорошо. Да не паре человек, а сразу 7. Водитель давил на газ до тех пор, пока не рухнул на руль без сознания. Машина на полном ходу слетела с Old School House Road и рухнула прямиком в лес, не доехав до Хейвена каких-то 1,5 мили. 3 погибли на месте, 2 истекли кровью и скончались. 2 выживших буквально выползли на карачках на протяжении всего пути, изрыгая рвотные массы. «Сказали, это походило на отравление газом», — пояснил Доусон. «Так это они звонили по телефону?» «Да какое там? Их полуживых везут на скорой помощи в Дерри. Звонили с 3-го поста. Они там пытаются что-то сделать. Да, похоже, в Хейвене одним лесным пожаром дело не обошлось. Пожар быстро распространяется, а метеорологи сообщили, к ночи поднимется восточный ветер, так что туда вряд ли можно будет подобраться». «А еще что им известно?» «Да ни черта!» — воскликнул Смоки Доусон, словно такая постановка вопроса оскорбляла его лично. «Как только человек приближается к Хейвену, ему становится плохо. Чем ближе ты к чертову городищу, тем тебе хуже. Вот и все. Никто ничего толком не знает. Разве что про возгорание». В Хейвен так и не въехал ни один пожарный расчет. Ближе всех оказались бригады из Чайна-Лейкс и Вулледжа. Торгюсон взглянул на анемометр, висящий на стене, и тут же понял, в чем дело. Они пытались подойти с наветренной стороны. И если в Хейвене и окрестностях воздух действительно отравлен, то его сносило прямо на них. «Господи Боже! А если это радиация?» Что ж, о такой радиации Торгиус он еще не слышал. Расчеты из Вулледжа доложили о 100% отказе всех двигателей на подходе к границе Хейвена. Из China Lakes выслали одну пожарную машину и одну автоцистерну. Машина не прошла, зато цистерна катилась как миленькая. Водителю чудом удалось развернуться и выехать из опасной зоны, захватив людей, которые набились в кабину, висли на бамперах, держались, распростершись на самой цистерне. Почти у всех текла кровь из носа, кое у кого сочилась из ушей, а у одного лопнул сосуд в глазу. И у всех, без исключения, выпали зубы. Так что же это за радиация такая? Доусон кинул взгляд на диспетчерскую. Теперь мигали все сигнальные лампочки. На каждой линии его ждал вызов. «Энди, ситуация ухудшается. Я должен...» «Знаю», — прервал его Торгиусон. «Идти и снова слушать этот бред. Мне надо позвонить генеральному прокурору Агасты и разговаривать уже с другими ненормальными. Джим Тирни — лучший прокурор из всех, кто служил в Мэйне с тех пор, как я впервые надел эту форму, и знаешь, где он прохлаждается в этот веселый денек?» «Нет». «Он в отпуске», — изрек Торгиусон, издав смешок при данных обстоятельствах, звучавший диковато. «Впервые ушел в отпуск за все время службы. Единственный человек в администрации, который мог бы понять, что здесь происходит, отдыхает с семейством в Юте». «В Юте? Черт бы ее побрал! Скажи отлично!» «Отлично». «И что же там творится-то?» «Не знаю». «Есть еще жертвы?» «Умер лесник из Ньюпорта», — неохотно проговорил Доусон. «Кто именно?» «Генри Эмберсон». «Что? Только не Генри! Господи!» Торгиусона будто ударили под дых. Он знал Эмберсона уже 20 лет. Не сказать, чтобы они были закадычными друзьями, но любили перекинуться в картишки да порыбачить на блесну. «Господи, Генри! Генри Эмберсон! А Тирни пропадает в этой своей юте! Он что, был в одном из тех джипов?» «Да, и у него в груди стоял кардиостимулятор и...» «Ну что? Что?» Торгиусон сделал шаг вперед, словно собираясь схватить Смоки за руки. «Не тяни!» Водила, что сидел за рулем, вроде как сообщил третьему посту по радио, что у Эмберсона кардиостимулятор в груди взорвался. «Боже милосердный!» «Пока еще точно не ясно», — поспешил добавить Доусон. «Ничего определенного. Следим за развитием ситуации». «Как может взорваться кардиостимулятор?» — тихо спросил Торгиусон. «Не знаю». «Это шутка», — ровно проговорил Торгиусон. «Это точно какая-то шутка, или розыгрыш, или радиошоу. Война миров!» Смоки робко проговорил. «Не думаю, что это шутка или розыгрыш». «Я тоже», — ответил Торгиусон и пошел в свой кабинет, чтобы сделать звонок. «Чертова Юта!» — тихо проговорил он, оставив Смоки Доусона разгребать все более и более невероятную информацию, поступающую из района, центром которого была ферма Бобби Андерсон.